Глава 15. Нью-Йорк, 1976 год. Перед серым зданием нью-йоркского отеля «Уолдорф Астория» собрались репортеры. Они наблюдали за парадом знаменитостей в вечерних туалетах, выходивших из своих лимузинов и направлявшихся через вертящиеся двери в большой банкетный зал, расположенный на третьем этаже. Сюда съехались гости со всего мира. Под вспышки фотоаппаратов раздавались голоса репортеров. «Господин вице-президент, будьте так любезны взглянуть сюда, пожалуйста! Губернатора, дамы, позвольте мне сделать еще один снимок!» Здесь были сенаторы и представители иностранных государств, магнаты и знаменитости. Все они собрались на 60-летний юбилей Эллен Скотт. По правде говоря, этой чести была удостоена не столько сама Эллен Скотт, сколько филантропия Scott Industries, одного из самых могущественных конгломератов в мире. Огромная транснациональная империя включала в себя нефтяные компании, металлургические заводы, системы коммуникаций и сеть банков. Все собранные в этот вечер средства должны были пойти на благотворительные цели. Предприятия Scott Industries были во всех частях света. 27 лет назад президент конгломерата Майло Скотт неожиданно умер от сердечного приступа, и его жена Эллен взяла бразды правления в свои руки. Она оказалась блестящим руководителем, и доказательством тому было увеличение в последующие несколько лет капиталов более чем в 3 раза. Банкетный зал Уолдорф Астории представлял собой огромное помещение, декорированное в бежево-золотых тонах, в одном конце которого находилась устланная красным ковром сцена. По всему периметру зал окаймлял балкон, состоявший из 33 лож, над каждой из которых висела люстра. В центре балкона сидела виновница торжества. За столами, сверкавшими серебряными приборами, было по крайней мере 600 гостей. Когда обед подошел к концу, на сцену поднялся губернатор штата Нью-Йорк. «Господин вице-президент, леди и джентльмены, уважаемые гости, мы все собрались здесь сегодня, чтобы отдать дань восхищения необыкновенной женщине и ее многолетней бескорыстной щедрости. Эллен Скотт — это личность, которая могла бы преуспеть на любом поприще. Она могла бы стать великим ученым или врачом. Она могла бы стать и выдающимся политиком. И должен вам признаться, что если бы Эллен Скотт решила баллотироваться бы на пост президента Соединенных Штатов, я одним из первых голосовал бы за нее. Не на предстоящих выборах, конечно, а на следующих». В зале раздался смех и аплодисменты. «Однако Эллен Скотт не просто незаурядная женщина. Она милосердный, чуткий человек, который, не колеблясь, принимает участие в решении проблем современного мира». Речь продолжалась еще 10 минут, но Эллен Скотт больше не слушала. «Как же он ошибается», — грустно думала она, — «как они все заблуждаются. Компания Scott Industries даже не принадлежит мне. Мы с Майло украли ее, и на мне лежит еще более тяжкая вина. Это уже не важно теперь, потому что я скоро умру». Она в точности запомнила слова доктора, ознакомившего ее с результатами анализов. Это был смертный приговор. «Мне очень жаль, миссис Скотт, но боюсь, что мне не удастся сообщить вам это в более мягкой форме. Раком поражена вся лимфатическая система. Операция бесполезна». Она неожиданно почувствовала тяжесть в желудке. «Сколько мне осталось?» Он ответил не сразу. «Около года, вероятно». «Мало. Еще столько нужно сделать». «Разумеется, я рассчитываю на ваше молчание», — сказала она спокойным голосом. «Разумеется». «Спасибо, доктор». Она не помнила ни как вышла из пресвитерианского медицинского центра округа Колумбия, ни как доехала до города. Единственной ее мыслью было: «Я должна найти ее до того, как умру». Губернатор уже закончил свою речь. «Леди и джентльмены, я имею честь представить вам миссис Эрен Скотт!» Все стоя аплодировали ей. Поднявшись, она прошла на сцену, худощавая, с седыми волосами, прямой спиной, элегантно одетая. Она казалась полной энергии, которой сама давно уже не чувствовала. «Я словно свет далекой, давно погасшей звезды», — с горечью думала она. «На самом деле я уже не здесь». Стоя на сцене, она ждала, пока стихнут аплодисменты. «Они приветствуют чудовище. Что бы они стали делать, если бы узнали?» Когда она заговорила, ее голос звучал уверенно. «Господин вице-президент, сенаторы, губернатор Адаме...» «Год», — думала она. «Интересно, где она и жива ли? Я должна узнать». Она машинально произносила все то, что от нее ожидали услышать. «Я с благодарностью принимаю ваши поздравления и отношу их не только на свой счет, но хочу разделить их со всеми, кто упорно работал на благо тех, кому повезло меньше, чем нам с вами». Она мысленно перенеслась на 42 года в прошлое, в Гэри, в Индиану. В 18 лет Эллен Дудаш устроилась работать на автозавод, принадлежавший Скотт Индастрис, в Гэри. Она была привлекательной, общительной девушкой и пользовалась всеобщей симпатией. Как-то раз, когда на завод приехал Майло Скотт, сопровождать его выбрали Эллен. «Ну, что ты на это скажешь, Эллен? А вдруг ты выйдешь замуж за брата хозяина, и все мы будем работать на тебя?» «Конечно», — рассмеялась Эллен. «Бывает, что и свиньи летают». Майло Скотт был совсем не таким, каким Эллен его себе представляла. Ему было едва за 30. «Симпатичный», — думала Эллен, глядя на этого высокого, стройного, застенчивого человека, относившегося к ней чуть ли не с почтением. «Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время показать мне завод, мисс Дудаш. Надеюсь, я не отвлекаю вас от работы». «Отвлекаете, но я не против», — улыбнулась она. С ним было очень легко говорить. «Просто не верится, что я так запросто болтаю с братом большого босса. Вот будет интересно рассказать об этом маме с папой». Майло, казалось, проявлял неподдельный интерес к рабочим и их проблемам. Эллен провела его по цеху, где изготовлялись ведущие и ведомые шестерни. Она показала ему цех термической обработки, где шестерни проходили закалку, отделение упаковки, погрузочный цех. Все выглядело достаточно впечатляюще. «Это, конечно, очень сложный цикл, не правда ли, мисс Дудаш?» «Он сам владеет всем этим, а ведет себя как восторженный ребенок. Наверное, это впечатлило бы любого». Это случилось в сборочном цехе. У подвесной тележки, перевозившей металлические болванки в механический цех, лопнул трос, и груда металла с грохотом посыпалась вниз. Майло Скотт находился прямо под ней. Увидев это, Эллен в считанные доли секунды, не раздумывая, оттолкнула его со злосчастного места. Она не успела отбежать, и две тяжелые железные болванки задели ее. Эллен потеряла сознание. Она очнулась в отдельной палате какой-то больницы. Комната была буквально заполнена цветами. Открыв глаза и оглядевшись, Эллен подумала: «Все. Ага, я умерла и попала в рай». Вокруг были орхидеи, розы, лилии, хризантемы и какие-то необычные цветы, названия которых она даже не знала. Ее правая рука была в гипсе, ребра забинтованы и болели.